2. К тому времени мы провели в джунглях несколько дней. Жили в деревне Шуар, делали вылазки в лес, общаясь в основном только с деревенским старейшиной и одним из местных целителей травников. Весь опыт путешествия через Эквадор, вглубь тропического леса, знакомство с жизнью, с людьми этой маленькой деревни протекали вполне спокойно и благополучно. И хотя все, несомненно, было странным и непривычным, джунгли в некотором смысле оказались чем-то очень хорошо знакомым и гостеприимным, словно я вернулся в свой дом, о котором успел позабыть. Но прошла еще пара дней, и наступил момент, когда это уютное ощущение спокойствия внезапно исчезло. Однажды, в послеполуденные часы, незадолго до наступления вечера, мое внутреннее состояние доверчивой открытости и приятия начало сменяться усиливающимся беспокойством, быстро переросшим в серьезный страх, а затем в полнейшую панику. Я понял, что непременно умру, если немедленно не выберусь отсюда. В тех обстоятельствах у страха имелись некоторые разумные основания. Произошло несколько инцидентов, весьма близкое знакомство с маленькой, но крайне ядовитой лесной тварью, небольшое происшествие во время одной из вылазок в джунгли, разногласия с шаманом по поводу правильного принятия одного из растений. Понятное дело, маленькие оплошности могут повлечь за собой тяжелые последствия. Когда я сообщил семье и друзьям, что отправляюсь в путешествие, большинство просто пожелало мне удачи. Но практически сразу поступило два звонка совсем другого рода. Один от члена семьи, другой от приятельницы. Незнакомые друг с другом женщины позвонили абсолютно независимо друг от друга и выразили беспокойство, пытаясь отговорить меня от поездки. Обе они обладали сильно развитой интуицией, к чему в ту пору я относился с большим вниманием и уважением. И вот у одной был сон, у другой просто сильное интуитивное ощущение, что если я уеду, то уже не вернусь. Они чувствовали, что это путешествие готовит мне огромную опасность и пытались заставить передумать. Я был весьма тронут их заботой, но все-таки решил ехать. Теперь же воспоминания об их предостережениях только укрепили во мне предчувствие, что живым я отсюда не выберусь. Ум подхватил это все в охапку и понесся далеко за пределы здравого смысла, как он хорошо умеет делать. То, что поначалу было исследовательским приключением, теперь, казалось, стало буйно и неудержимо разрастаться вокруг меня, подобно непроходимым джунглям. Это уже было чересчур. Но никакого выхода я не видел. Поговорил с глазу на глаз с лидером группы, но он уверил меня, что возможности уехать по меньшей мере в ближайшие несколько дней не предвидится из-за неблагоприятных погодных условий. Сесна не может приземлиться на заросшую травой посадочную полосу у реки. Разумеется, была альтернатива отказаться от любой деятельности и затихариться в отведенной мне бамбуковой хижине. Но кое-что помешало и этому. Вместе со всевозрастающим страхом и уверенностью, что я непременно умру, если все так и будет продолжаться, появилось сильное ощущение, что все происходящее было уникальной, раз в жизни предоставляющейся возможностью для встречи с тем, что я тогда называл целостностью. Осознание этого было весьма неопределенным и только сбивающим с толку, и тем не менее очень интенсивным, так что становилось ясным, что чем бы ни была та мистическая сила, приведшая меня сюда, в эти джунгли, она сделала это с намерением открыть мне возможность глубинной трансформации и исцеления того, что я тогда считал собой – тела, души и духа. Отступить на безопасное расстояние означало упустить эту возможность и покинуть джунгли в том же виде, в каком я приехал, запутавшийся в противоречиях, с беспокойной и страдающей душой. Подобная альтернатива попахивала провалом и бессмысленностью. Зачем нужна безопасность, купленная такой ценой? Ближе к сумеркам эта внутренняя борьба достигла своего апогея. Ужинать не хотелось, и я сидел в крытом соломой общинном лонгхаузе, глядя мимо костра, тлевшего посередине, в окно в противоположной бамбуковой стене. Джунгли начинались прямо за ним, а дождь сочился сквозь листву, сливаясь со звучанием миллиона гудящих насекомых, в то время как тропический лес стремительно погружался в вечернюю тьму. Сильный страх продолжал терзать тело и ум. Ум пробегал по сценариям различных отвратительных возможностей смерти в джунглях. Пульс стучал тяжело и быстро. Поле зрения резко сузилось, чему виной была не только сгущающаяся темнота. Мне хотелось бежать, но единственным местом, куда можно было сбежать, тем самым вернувшись к ощущению подавленности и поражения, была моя хижина. Так что я продолжал сидеть, неподвижно глядя в джунгли. Вскоре ум успокоился. Мелькающие сценарии остановились, и возникла новая мысль. Она была достаточно спокойной посреди паники и звучала примерно так. «Ну, а если я умру? А я обязательно умру, если не здесь, то где-нибудь еще, не сейчас, то когда-нибудь. И если все это здесь, то есть через что необходимо пройти, тогда это подходящее место, чтобы умереть, и подходящее время».